Глава 28. Красноярск был уже совсем рядом, но враги, мать их так, все еще сидели на хвосте. «Ищейка чертова!» — в который раз за последние дни ругался Харитон. «Встречу убью, суку!» «Хватит тебе!» — прохрипел Иван, с трудом сглотнув. «Почти добрались. О, смотри, и Волга возвращается. Радость наша!» — Харитон даже улыбнулся. «Если б не она, подохли бы уже нахрен!» Он был прав. Дарованная чужой покровительницей птичка следила за врагами и вовремя рассказывала, где они находятся и с какой стороны пытаются обойти. А еще указывала маршрут через лес. Без нее Иван и Харитон давно бы заблудились или попались. Скорее, второе. Ведь оторваться от людей Пихтина не получалось, хотя минуло уже сколько-то дней. Мокруха потерял счет времени после того, как их догнали в первый раз. В битве посреди тайги полег весь отряд. Весь, кроме самого Ивана, иллюзиониста и пленника. А во время боя Мокруха потерял мобилет и теперь даже не мог связаться со своими, чтобы сообщить, что жив. А сбежать от врагов не удавалось, потому что среди них был маг Ищейка. Он обладал каким-то даром, который позволял следить за целью. Даже Харитон со всеми своими способностями мог запутать его только на время. Он маскировал из запаха астральные тела, создавал фальшивые следы и фантомов бесполезно. Получалось сбить преследователей с толку разве что на несколько часов, а один и тот же трюк никогда не срабатывал дважды. Ищейка быстро учился. Если б не Иволга, гвардейцы давно бы уже попались, но теперь они почти достигли города. Иван узнавал места. До Красноярска, даже если идти в развалочку, оставался максимум день пути. Последний рывок. «Так, они близко. Заходят оттуда и оттуда», — указал Иван, посмотрев присланные птицей видение. «Оставь фантомов и идем в ту сторону. А иллюзорные следы уведи в ту». «Ого!» Харитон почесал отросшую в пути бороду. «Слышь, командир, я на последнем издыхании отвечаю. Скоро ни капли маны не останется». Мокруха покопался в карманах и нашел крохотный макр. «На, кайфани. Последний». Иллюзионист вздохнул, взял кристалл и сжал его в кулаке. «Ща все сделаю. Хренов Ищейка, чтоб он сдох, урод! Тварь вонючая! Хорош бурчать. Делай иллюзию и поспешим». «Ты как?» — обратился Иван к пленнику. «Нормально», — буркнул тот. «Надоело уже с вами по лесам бегать». «А нам-то с тобой как надоело. Ничего, маленько осталось. Помни, что тебе обещали». «Помню, помню». Пленника удалось уговорить добровольно следовать за ними, лишь благодаря тому, что Мокруха посулил ему большие деньги и отмазку от тюрьмы. Он надеялся, что граф Чернобуров сможет это обеспечить, иначе будет обидно. Но Иван был почти уверен, что его сиятельство не поскупится, ведь, как выяснили по дороге, пленный гвардеец не просто участвовал в поджоге леса. Он знал кое-что настолько важное, что позволило бы разом завершить войну в пользу Чернобуровых. Оставалось только довести его до Красноярска. «Готово», — сказал Харитон, и три фантома в виде спящих людей появились на поляне. «Следы тоже создал. Погнали!» Мокруха молча кивнул и первым направился в нужную сторону. Пленник послушно зашагал за ним. Харитон был замыкающим. Иволга, перекусив какими-то семенами, снова улетела. Иван, если честно, тоже был на последнем издыхании, но чувство долга было гораздо сильнее усталости. Да и подыхать не хотелось, поэтому он упорно шел вперед и вел за собой остальных. Осталось немного. Лиловый шар полетел на нас, стремительно увеличиваясь в размерах. Приближаясь, он стал таять и разделяться на шары поменьше. Скоро все небо наполнилось множеством сияющих лиловых сфер. Казалось, их там были тысячи. Я подумал, что вполне удовлетворил свое любопытство, и все-таки отправился в блиндаж. Призвал духовный щит и наблюдал за атакой уже изнутри. Подлетая ближе, сферы вытянулись, приняв форму конусов. В какой-то миг они зависли в воздухе. Это был момент высочайшего напряжения и тишины. Все наши люди, да и я тоже, затаили дыхание. А через секунду конусы рванули вперед с невероятной скоростью. Соприкасаясь с землей или защитными заклинаниями, они взрывались яркой вспышкой, издавая резкий высокий звук. Эти звуки слились в единый визгливый гул, а вспышки — в пульсирующий ослепляющий свет. И слух, и зрение оказались напрочь забиты. мы словно очутились внутри умирающей звезды. Почему-то именно такое поэтичное сравнение пришло мне в голову. Защитные артефакты один за другим вышли из строя. Откуда-то раздался взрыв, затем еще один, множились крики раненых, воздух наполнился запахом дыма и земли, и я не сразу понял, когда все кончилось. Перед глазами все еще мелькали вспышки. Натянутый писк продолжал звучать в ушах. Я встряхнул головой и пустил ману на восстановление. Вышел из блиндажа и увидел, что вся земля впереди изрыта множеством воронок. Часть бруствера, защитной насыпи перед траншеей, была уничтожена. Вокруг стояла лиловая дымка, что-то горело, большая часть солдат держалась за головы и была оглушена этой мощной атакой. «Гвардия, к бою!» — проревел Богдан, выходя из блиндажа и опираясь на трость. «Раненых в блиндажи, быстрее! Лекари, за работу! Пушки на позиции! Бронемашина заряжена!» Бойцы вокруг засуетились, забегали туда-сюда. Командир среди этого мельтешения стоял монументальной скалой и внушал спокойствие своей уверенностью. Взяв бинокль, он встал на стрелковый помост и посмотрел вперед. «Идут», — сказал коротко. «Вдвигают пушки. Сейчас будут стрелять. Господин Кротов, что с защитой?» «Один момент», — ответил Борис, снимая каску и вытряхивая землю из волос. «Сейчас, сейчас. Передайте инженерам команду «Вторая стена». Они знают, что это». Богдан кивнул и прижал к уху мобилет, продолжая наблюдать через бинокль. Кротов сбегал в блиндаж и вернулся с большим ящиком. Было заметно, как ему тяжело, поэтому я пришел на помощь. «Ух, спасибо, ваше сиятельство». С помощью гвоздодюра артефакт принялся вскрывать ящик. «Нет, вы это видели? Невероятная мощь. Похоже, сеть артефактов, объединенная одним заклятием, и таким сложным. Хотел бы я изучить...» «Уважаемый, время не ждет», — заметил я. В подтверждение моих слов раздались взрывы, и сверху посыпался дождь из комочков земли. Богдан Богданович только отвернулся на секунду, снова посмотрел в бинокль и сказал в мобилет. «Северо-запад метров 800, видишь? Ну так бей по ним! Кротов, нам нужна защита!» Мы с Борисом вместе вытащили тяжелый артефакт, который представлял собой полусферу на подставке, разрисованную магическими символами. Через пару мгновений Кротов включил артефакт, и впереди выросла высокая полупрозрачная стена. Когда то же самое сделали на других опорных пунктах, стена появилась вдоль всей длинной траншеи, повторяя ее форму. Стрелявшие по нам пушки отсюда казались игрушечными. Только прилетавшие снаряды были самыми настоящими. Вторая стена Кротова пока держалась, но с каждым новым взрывом ее прочность таяла. Я встал рядом с Богданом и успел заметить отряды противника. Несколько машин, пехотинцы, маги на лошадях. Затем все подернулось дымкой, будто между нами и врагами кто-то поставил гигантское мутное стекло. «Хм, дерьмо!» Богдан опустил бинокль. «Иллюзионист работает. Где гравимаг? Пусть готовится. Артиллерия, огонь по прежней наводке. Живые гаубицы остались? Бронемашина, вашу мать, где? Быстро на позицию!» Гвардия Пихтина наступала медленно, но неумолимо. Они не торопились подставляться под наши пули и заклинания, стремясь нанести как можно больше урона до сближения. Взрывы раздавались каждую минуту. Враги пристрелялись, и пару раз им удалось положить снаряды прямо в траншеи. Мы в долгу не оставались. Несмотря на иллюзию, был заметен поднимающийся к небу черный дым. «Стрелки, готовься! Маги!» — приказал Богдан. Когда между нами и врагами оставалось метров 400, иллюзия пропала. Земля вспучилась и понеслась к нашим траншеям, словно на твердой почве вдруг поднялась волна. Она разбилась о магическую стену, но это было последнее, что та выдержала. Артефакт рядом со мной лязгнул, я почувствовал, как лопнул внутри него макр, и часть стены исчезла. Следом за ней посыпались и другие. Как только это случилось, нас атаковали магией. Огонь и лед, камни и молнии, шквал стихий заставил всех прижать головы. Под прикрытием этого вихря вражеские гвардейцы десантировались из грузовиков и заняли позиции. Наши стрелки открыли огонь. Полетели ответные заклинания. Я, недолго думая, отправил вперед мощный огненный шар. Его отразили, и пламя расплескалось вокруг, поджигая траву. Вот теперь началась настоящая битва. Выстрелы не смолкали ни на секунду. Рвались снаряды, мелькали заклинания. В этом хаосе трудно было понять, что происходит и кто одерживает верх. Я об этом и не думал. Просто отправлял одну пламенную стрелу за другой. Пытался отразить как можно больше вражеских заклинаний. Помимо настоящих снарядов и заклинаний, на наши позиции летели фантомные. Конечно же, они не наносили урона, но вынуждали реагировать на пустышки. Иллюзионист противников был необычайно силен. Где только они взяли такого? Враги несли значительно больше потерь, чем мы. У них-то не было оборудованных укреплений, и приходилось продвигаться под градом пуль и магии, но все же они не сдавались и упорно шли вперед. А их совокупная мощь, возможно, даже превышала нашу. До тех пор, пока мы не применили свое главное орудие. «Бронемашина! Огонь!» — скомандовал Богдан. Раздалось негромкое, как будто бы довольное урчание двигателя. Я обернулся и увидел, как броневик выезжает из леса. Ствол орудия зашевелился, навелся на цель и раздался выстрел. Стоящие в сотнях метров пушки противника исчезли в огромной фиолетовой вспышке. Как эхо сдетонировали их боеприпасы, наверняка лежавшие рядом. Вздрогнула земля, и когда вспышка исчезла, вместо пушек мы увидели только пару искалеченных остовов. Все остальное, включая расчеты орудий, обратилось в ничто. «Еще раз!» — приказал Богдан. На бронемашину обрушился град заклинаний. Дав по газам, она резво ушла с линии огня, одновременно разворачивая пушку и сделала новый выстрел. Я увидел, как некий маг на лошади попытался накрыть себя и гвардейцев вокруг защитным куполом. Бесполезно. И он, и солдаты просто растворились в фиолетовом взрыве. Но враги продолжали наступать. Даже несмотря на вновь активное поле давления гравимага, они медленно, но верно продвигались. У Пихтиных тоже была бронемашина. Без орудия, но больше нашей и лучше защищенная. Этакая крепость на гусеницах, которую не могли поразить ни бомбами, ни магией. В машине была дюжина бойниц, из которых шел винтовочный огонь. Кроме стальной брони, транспорт окружало мощное магическое поле. Основные силы противника приближались как раз под его прикрытием, а все остальные выполняли роль отвлечения и пушечного мяса, если уж на чистоту. Я взял небольшую передышку, чтобы восстановиться. Сжал в руке макры, прикрыл глаза, погружаясь в медитацию. Кто-то скажет, невозможно медитировать посреди битвы. Я скажу, вы просто не умеете сосредотачиваться. Однако то, что лисица отняла мой дар, чувствуется. Энергия уходит быстрее, усталость накапливается. На самом деле все не так, просто мой организм стал медленнее регенерировать, но это не помешает мне драться. Восполнив энергию, я вернулся к бою. Заметил мага земли, который нацепил каменную броню и вел за собой отряд гвардейцев. Они почти вплотную подошли к траншее и вот-вот могли ворваться. Как бы не так. Я привлек внимание геоманта легкой пламенной вспышкой, а затем обрушил на него столб огня. «Как тебе там, в своем каменном коконе?» Маг пытался вырваться, но я заранее знал, что он так и сделает. Изменил структуру заклятия, сделав границы столба непроницаемыми для материи. Враг оказался заперт в огненной клетке. Я не стал тратить много сил, и скоро маг подобрал контрзаклятие и вырвался. Огонь исчез, и геомант рухнул на четвереньки. Раскаленная каменная броня пропала, и остался только человек. Жутко обожженный, дымящийся, который не мог даже вскрикнуть от терзающей боли. Добить его было актом милосердия. «Да? Хорошо. Давай к нам, тут жарко. Ваше сиятельство, Молчанов разбил фланговый отряд соперника!» Убрав мобилет от уха, доложил Богдан. «Отлично!» — кивнул я, сжимая в кулаке очередной макр. «А ночные всадники?» «Вон они!» — хищно оскалился командир и кивнул вперед. Я заметил, как конный отряд, растянувшись в линию, атакует противника с тыла. Их кони были окутаны магической дымкой и будто бы летели над землей, передвигаясь с невероятной скоростью. Маневрировали так быстро, что, похоже, могли уворачиваться от пуль. Силы Пихтина теперь были зажаты с двух сторон. Еще раз. Последний. Грохнула пушка бронемашины. Выстрел уничтожил магическую защиту вражеского броневика. Одна из гусениц слетела, и транспорт застыл на месте. «В контратаку!» — сказал я, поднимаясь в полный рост. «Уничтожить всех!»